«Дядя Кузя, где это мы?» «Какая-то избушка. Стены из досок. Темновато здесь. Окошко только одно, под самым потолком». «Мы в землянке. Она почти полностью находится под землей. Поэтому в ней хорошо держится тепло. Нужно только натопить небольшую железную печку. Землянка – надежное жилище, а построить ее совсем несложно. Были бы лопаты, топоры и умелые руки. Поэтому солдат никогда не останется без крыши над головой». «В этой землянке тоже есть один солдат. Он сидит у дощатого стола. Его освещает огонек. Но это не лампа и не свечка». «Коптилка. Она сделана из использованного снаряда. Внутри керосин. В него опущен шнурок фитиль. Осталось его зажечь. Вот и готово освещение». «Чего только солдаты не придумают. Огонек дрожит. А боец склонил над столом светловолосую голову и что-то пишет. Письмо домой. Если бы ты знал, Чевостик, как ждали в тылу эти весточки с фронта. Ведь любой солдат для кого-то самый родной и любимый человек. Отец, муж, брат или сын. Принесет почтальон такое письмо, простой лист бумаги, сложенный треугольником, конвертов тогда не было, и сердце матери наполнится счастьем и надеждой. Он жив. Он обязательно вернется». «Как рады семьи, с фронта получив письмо от мужа, сына или брата! Ведь это значит, что защитник жив и что с войны вернется он обратно! А ответ на фронт можно послать?» «Нужно! Письмо из дома и фотографии близких – самая большая ценность солдата. Мысли о доме греют его в самые лютые морозы, помогают преодолевать усталость, дают силы в бою. Ведь каждый солдат сражается за родину, за свой дом, за то, чтобы самые родные и любимые люди были живы и счастливы». «Дядя Кузя, жаль, что тебя не слышит этот боец. Ты так хорошо говоришь о наших солдатах». «Чевостик, я им очень благодарен. Когда над моей родиной нависла страшная угроза, эти обыкновенные мирные люди взяли в руки оружие и взвалили на себя все тяготы войны». «Бои и сражения?» «Не только. Война – это тяжелая ежедневная работа, которая требует недюжинных сил и выносливости. Часто пехота не ехала, а шла к месту боев. Прибыть туда требовалось как можно скорее. Солдаты проходили в день по 50, а то и по 70 километров». «Это же очень много!» «И часто этот путь лежал по раскисшим от дождей полям, заснеженным тропам в лесу, а то и вовсе по болотам. Но и по такому бездорожью солдаты шли не налегке, а нагружены оружием и боеприпасами. Ноша получалась нелегкая, несколько десятков килограммов». «Даже не представляю, как это возможно. Но наши солдаты все равно справились со всеми трудностями и дошли до вражеской столицы – Берлина. Но сначала нужно было выбить врага с нашей земли. Действиям армии очень помогали партизаны. Во второй половине 43-го они сначала устроили фашистам рельсовую войну, а потом настоящий концерт». «Концерт? Интересно, какой?» «В разных местах одновременно, по команде из центра, партизаны начали взрывать железнодорожные пути. Немцы не успевали их чинить. Поезда встали. Из-за этого гитлеровцы не могли перебросить войска и подвести боеприпасы к местам нашего наступления». «Отлично! отличный концерт получился! Хорошее подспорье войскам, которые возвращали земли, занятые врагом.